По случаю Дня Солнца 14 апреля прибыли в Пхеньян родственники китайских участников антияпонской революционной борьбы Ху Чиньи и Сан Вэй, родственники участника антияпонской борьбы в Китае Лян Сунцзюна и члены семьи интернационалиста Новиченко.